«Странная у меня манера прогуливаться по своему городу», — подумал он. Он не чувствовал никакой злобы, только огромную усталость. Перед одним из домов стоял кабриолет. — А чей это экипаж? — спросил он человека, коловшего дрова на пороге дома. — Доктора Хариста, — ответили ему. — Доктор Харист. Ах, да, это тот, которому я не предложил место старшего врача в госпитале. Вот еще один, который не должен меня любить. В эту самую минуту доктор Харист вышел. Это был старичок, неловкий и застенчивый. — Вы объезжаете ваших больных, доктор? — спросил де Пренест. — А что ж больше делать? — ответил доктор скромно и прибавил застенчиво. — Я имею честь разговаривать с господином Филиппом. — Что? — не понял Оливье. — С господином Филиппом, родственником господина подпрефекта. — Ах, да, — подумал де Пренест. — Это тот ненормальный родственник, которого согласился лечить доктор Харанко. — Да, я действительно господин Филипп. Они смотрят друг на друга. Доктор, чувствуя все большую и большую неловкость, Оливье с большим желанием расхохотаться. — И так вам лучше, — смог, наконец, выговорить доктор Харист. — Гораздо лучше. Вы видите, мне даже разрешили маленькую прогулку. — О, господин Харанко имеет действительно большой опыт в этой области, — сказал несчастный врач. — А-а-а, — подумал Оливье, видя такую покорность, — какой чудесный человек! — Какая у вас красивая лошадь, доктор, — заметил он, чтобы переменить разговор. — А в самом деле Мешкет — чудесное животное. Доктор Харист также очень обрадовался перемене разговора. 6 лет назад она не боялась сравнения с лучшими лошадьми кантона, но она стареет, понимаете. Сегодня мне нужно сделать на ней большую прогулку. Вернувшись домой, придется самому обтереть ее соломой. — А вы далеко едете, доктор? — 12 километров отсюда, в Сарс. Это в 2 милях от границ. Там, понимаете ли, случай скарлатины. — Возьмите меня с собой, — попросил Оливье. — Эта прогулка принесет мне пользу. «Ну, я всегда успею вернуться вовремя к тому, что меня ожидает», — подумал он. «С большим удовольствием, сударь», — сказал Харист. «Только... Вам бы не мешало взять с собой плащ. Мы вернемся не раньше 4 часов, а там на высотах холодно». «Ба!» — воскликнул Оливье. «А я вместе с вами закроюсь этим одеялом». Мешкет бежала мелкой капризной рысью. Проехав 0,5 мили, доктор разговорился уже с полной откровенностью. «Я могу открыто вам сказать, что это было для меня большое разочарование. Во-первых, потому что у господина Харанко нет прав, какие есть у меня. Я был принят в клинику в Бордо, а он провалился. И потом я женат, а он холост». «А у вас есть дети, доктор?» «Дочь. У меня была дочь». Но она умерла от родов. «А ваша жена?» «Моя жена», — покачал головой Харист. «Вам о ней, наверное, уже говорили». И он взглянул из-под лобья недоверчивым взглядом. «Я вас уверяю», — произнес смущенный Оливье. «А? Да, я могу вам рассказать. Вы все равно это узнаете рано или поздно. Уж лучше я вам расскажу. Моя жена жива, но мы очень скверно с ней ладим. Она все продолжает на меня злиться». «На вас? Злиться? Да. 20 лет назад она уже не была молоденькой. Она ушла от меня с человеком, который ее соблазнил. Через год она вернулась. Если бы вы ее видели несчастную, я простил. А через месяц она уже мне делала сцены за то, что во время ее отсутствия Ведь это же так понятно. Дом содержался не в таком порядке, как это бы следовало. И это все продолжается. Но, Мешкет, но! И это продолжается, — вздохнул Харист. Я не могу на нее сердиться. Ведь ее вина уж не так велика, —